Софья Карамзина описывает свои именины, которые были отмечены на даче в Царском селе. Среди ее гостей были Пушкины, Гончаровы, Вяземские, Жуковские, композитор Михаил Вильгорский, многочисленная родня шефа жандармов Бенкендорфа, лейб-гусары, кирасиры, кавалергарды, с которыми Софья Карамзина танцует обычно на балах. Был неизменный посетитель салона Карамзиных Жорж Дантес. «Всем было очень весело, судя по их лицам», — пишет Карамзина, «кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и на Дантеса, который бросал на нее страстные взгляды, а под конец все-таки танцевал с нею мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив, молчаливый, бледный, угрожающий. Софья Карамзина без ума от Дантеса. Его шутки и каламбуры кажутся ей очаровательными. Жалея Пушкина, она все-таки осуждает его. Даже в те дни, когда Пушкин получил по городской почте омерзительный анонимный пасквиль, когда, заподозрив, что это дело голландского посланника Геккерна, вызвал на дуэль Дантеса, его приемного сына, дуэль, от которой Дантес уклонился и тотчас сделал предложение свояченице Пушкина Екатерине Гончаровой. Вот письмо от 29 декабря 1836 года. Пушкину осталось жить ровно месяц. Софья Николаевна передает брату свои впечатления. Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо. Выражение лица у него как у тигра. Он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя ее сестру после замужества. А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку. Третьего дня он появился, наконец, похудевший, бледный, очень интересный. И тут же она пишет о Пушкине. «Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер в гневе, Пушкин изредка прерывал свое угрюмое и стеснительное для всех молчание только отрывистыми ироническими замечаниями и время от времени демоническим хохотом. Ах, смею уверить тебя, он был просто смешон». Какое безнадежное одиночество должен был испытывать Пушкин, если это пишут его друзья. Нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных муках. И снова идут сообщения о бракосочетании Дантеса, о свадебном обеде, о комфортабельной обстановке, которую приобрел для Дантеса его приемный отец, о бале у Фикельмонов, где собралось 500 человек. А вот письмо матери Екатерины Андреевны Карамзиной от 30 января 1837 года. По-русски. Французский текст не передал бы так значительности его содержания. «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина».